Спросонья так перепугался, что стал как дурной, ничего не соображая. Выскочил в коридор, чувствуя, судно тонет. Кинулся бежать по каким-то лестницам, переходам, туда-сюда. Неожиданно оказался перед раскрытым люком. От отчаяния прыгнул в море и поплыл во всю мочь от тонущего судна. И тут вижу спасательный катер с командой. Ну, замахал руками, закричал, что было силы. Но никто даже не обернулся. Ясно? Они же не знали, что на борту судна еще человек. Ну и натерпелся же ты, сынок. Скоро Санта-Анна пошла ко дну, а я остался один среди каких-то обломков. Вижу, ящик плавает. Ну, кое-как на него взобрался, растянулся на нем плашмя и перевел дух. Лежу я так. Пить охота. В горле совсем пересохло. Всякие страшные мысли в голову лезут. Ну, думаю, теперь мне конец. Все. Должно быть, много часов я так провел. Ну, а потом начались чудеса. Откуда ни возьмись, дельфины. Целая стая. И давай играть среди обломков прямо как дети. И притом они свистели и скрипели на все лады. Один из них подпрыгнул и увидел меня. Что-то писнул. И все они сразу окружили меня и стали мне улыбаться. Не верите? Честное слово. Я даже в ответ сам рассмеялся. А дальше уж совсем чудно. Они устроили вроде совещания. А затем четверо из них начали толкать мой ящик перед собой. Интересно. Дельфинов было десятки, если не сотни. И когда один уставал, другой его сменял. Куда они меня тащили? Зачем? Но на душе стало как-то легче. Все-таки это лучше, чем болтаться на одном месте. Только вот пить хотелось. Губы запеклись, потрескались. Да и солнце жгло прямо невыносимо. Ну вот. Потом наступил вечер. Я уже был едва живой. А ночью, должно быть, и бредить стал. Очнусь, а сам что-то бормочу. И утром, когда, наконец, показалась земля, я даже не обрадовался. Должно быть, совсем отупел от ожогов и жажды. Дельфины протолкнули мой ящик мимо рыболовных ботов к берегу, а потом повернулись и поплыли прочь. Я хотел их как-то поблагодарить, ну, хоть руками помахать на прощание. Но в голове у меня вдруг помутилось, все куда-то поехало, и я потерял сознание. А дальше уж ничего не помню. Вот и все. Все вам рассказал. Все как есть. Верю. Интересно, зачем дельфины доставили тебя к нам на станцию? Так вы не отошлете меня к тете. Ты говоришь, что они все время издавали разные звуки. Да, вроде лая или писка. Как будто хотели что-то сказать. Сказать? А ну-ка послушай. Что это? Магнитофонная запись. Ой! Ты удивлен? Это дельфины меня приветствуют. Так разве они умеют говорить? У них свой очень сложный язык, и мы стараемся овладеть им. И в свою очередь обучаем их нашему языку. Профессор Казанов разработал метод, благодаря которому мы порядком продвинулись вперед. А кто это профессор Казанов? Ну, ты с ним познакомишься, как только он вернется с материка. Ну, а теперь скажи, как ты себя чувствуешь? Сестра Тесси хорошо тебя подлечила? Здорово! Ну и ладно. Придется пока поручить тебя кому-нибудь. Минутку. Школа! Говорит доктор Кейт. Школа слушает, доктор. Кто-нибудь из старших мальчиков сейчас свободен? Можете взять Мика. Мы будем только рады. Хорошо. Пошлите его в контору. А здесь тоже есть школа? А как же? К твоему сожалению, даже на нашем маленьком острове тебе от нее не избавиться. Войдите. Здравствуйте, доктор. Здравствуй, Мик. Поручаю твоим заботам вот этого парня. Вот, Джонни, Мик будет твоим гидом. А теперь идите, мне надо работать. Спасибо. Спасибо вам. За что? За все. А, ну ладно, ладно, идите. Тебя дельфины доставили к нам на остров. Ну, знаешь, таким способом еще никто сюда не попадал. А чем вы тут занимаетесь? Узнаешь. Скоро все узнаешь. А пока идем, я покажу тебе самое интересное. Кто это так кричит? Кричит. Это черноспинный флейтист. Кто? Местная ворона. А это? Это фиолетовый шалашник. Какой-какой? Фиолетовый. А доктор Кейт, он здесь главный? Нет, тут главный профессор Казанов. Ха, какое странное имя. А он русский. Русский? Да. Знаешь, какой он умный? Профессор – это голова. А как тебе понравилась сестра Тесси? Очень понравилась. Вот громадина, а? Мы ее зовем двухтонная Тесси. А на островах, откуда она приехала, ее звали малышкой и изводили насмешками за маленький рост. Врешь! Спроси ее, если не веришь. Ну, что ты плетешься? Идем скорее. Вот сюда. К бассейну, а теперь... Тихо. Почему? Прочти надпись. Соблюдайте тишину. Гидрофон в действии. Вот, понятно? Видишь двух дельфинов в бассейне? Вижу. Это Сузи и спутник, мать и сын. Ага. А теперь отойдем подальше. Профессор не любит, когда разговаривает поблизости. Почему? Это может сбить дельфинов с толку. Тут один дуралей напился, пришел к бассейну и стал ругаться. Поднялся такой скандал, его с первым же судном выслали с острова. Но неужели дельфины понимают человеческую речь? Ага. Профессор учит их разговаривать по-нашему, а сам изучает их язык. Но каким образом? Ты когда-нибудь думал над тем, как ты сам научился говорить? Ну как? Ха. Наверное, повторяя слова, что мама говорила. Правильно. Вот профессор и поместил в бассейне маму и ее детеныша. И с самого начала слушает все их разговоры. Так он и учится дельфиньему языку вместе с детенышем. Сейчас он уже знает больше 1000 слов. Но все-таки каким образом? С помощью счетно-решающих устройств. Профессор переводит магнитофонные записи их разговоров, потом делает какие-то новые ленты и отвечает им. Ужасно сложное дело, но у него выходит. Теперь я понимаю, почему этот остров называют островом дельфинов. Ну да, здесь изучают все, что их касается. У нас тут уйма всяких машин и лабораторий. Профессор просто разговаривает с ним, да? Ну, может быть, это может нас? Прошла неделя. За это время мы с Миком осмотрели научную станцию и облазили буквально весь остров. Мне казалось, что я попал в мир чудес. И вот настал день, когда должна была решиться моя судьба. На остров прибыл профессор Казанов и затребовал меня к себе. Садись, Джонни. Доктор Кейт радировала тебе на материк. Ты понимаешь, как тебе повезло? Да, сэр. Уж много веков известны случаи, когда дельфины помогали людям достичь берега. Но ведь тебя влекли по морю больше 100 миль. И к тому же доставили непосредственно к нам. Зачем?